Так, например, песенку «Ростислав» и «Алмаз», «За республику наш девиз боевой, резать публику» пели в 1918 году, а песенку «Выйду ли я на улицу, красный флаг я выкину, ах, Буденному везет больше, чем Деникину» пели в 1920 году, когда дело Деникина было проиграно. Некоторые песенки возникали вне связи с событиями, но тоже были приурочены к определенному времени. Я помню, как вся Одесса пела Мичмана Джонса, потом «Эх, хмурые будни, осенние будни», «Цыпленка», «С одесского кичмана бежали два уркана», «Дочечку Броню», «Вот Маня входит в залу». После этого пошли уже более поздние песни, вроде знаменитой бандитской «Губернский розыск посылает телеграммы, что город Харьков переполнен изворами, что наступил критический момент и заедает вредный элемент». Эту песенку можно было петь без конца, потому что имена городов менялись в ней по желанию исполнителей: Харьков, Киев, Ялта, Балта, Голта, Сочи и почему-то вдруг далекая Вятка. Поток одесских песенок не прекращался до 40-х годов, но он заметно иссякал, а перед войной в 1941 году совсем высох. Во время Отечественной войны шумные и легкомысленные одесситы, любители этих песенок, те, кого еще недавно называли жлобами, спокойно и сурово, но с неизменными одесскими шуточками, дрались за свой город с такой отвагой и самоотверженностью, что это поразило даже врагов. Сражались и старые рыбаки, и морские люди, которым не хватало места на кораблях. Сражались отчаянно, потому что за их спиной была Одесса, город, где труд никогда не чурался веселья, город неугомонный, как шумный раскат черноморской широкой волны. Естественно, что после войны родились новые песни о героизме одесских людей и их неизменной любви к своему городу. Весной 1922 года я уехал из Одессы на Кавказ и несколько месяцев прожил в Батуми. Однажды я неожиданно встретил на Батумском приморском бульваре Ядова. Он сидел один, сгорбившись, надвинув на глаза старую соломенную шляпу и что-то чертил тростью на песке. Я подошел к нему. Мы обрадовались друг другу и вместе пошли пообедать в ресторан «Мирамаре». Там было много народу, пахло шашлыками и лиловым вином Изабелла. На эстраде оркестра, тогда еще не существовало джазов, и мало кто слышал даже про саксофон, играл попурри из разных опереток. Потом заиграл знаменитую песенку Ядова: «Купите бублики для всей республики, гоните рублики вы поскорей». Ядов усмехнулся, разглядывая скатерть, залитую вином. Я подошел к оркестру и сказал дирижеру, что в зале сидит автор этой песенки, одесский поэт Ядов. Оркестранты встали, подошли к нашему столику, дирижер взмахнул рукой, и развязный мотив песенки загремел под дымными сводами ресторана. Ядов поднялся. Посетители ресторана тоже встали и начали аплодировать ему. Ядов угостил оркестрантов вином, они пили за его здоровье и произносили замысловатые тосты. Ядов был растроган, благодарил всех, но шепнул мне, что он хочет поскорее уйти из ресторана. Мы вышли. Он взял меня под руку, и мы пошли к морю. Шел он тяжело, прихрамывая. Приближались сумерки. Опускалось солнце. Вдали, над Анатолийским берегом, лежал фиолетовый дым, а над ним огнистой полосой горели облака. Улицы нарядно пахли мимозой. Ядов показал мне тростью на гряду облаков и неожиданно сказал: «И как мечты почивщей природы волнистые проходят облака». Я посмотрел на него с изумлением. Он это заметил и усмехнулся. «Это Фет», — сказал он. «Поэт, похожий на раввина из синагоги Бродского». Если говорить всерьез, так я посетил сей мир совсем не для того, чтобы зубоскалить, особенно в стихах. По своему складу я лирик. Да вот не вышло. Вышел хохмач. Никто меня не учил, что во всех случаях надо бешено сопротивляться жизни. Наоборот, мне внушали с самого детства, что следует гнуть перед ней спину. А теперь поздно. Теперь лирика течет мимо меня, как река в половодье, и я могу только любить ее и завистливо любоваться ею издали».